и молча прошел через пустой зал на палубу. У трапа действительно покачивался катер. Насколько понял Мейсон, все посетители казино уже покинули корабль, поскольку он оказался единственным пассажиром. Через несколько минут промокший и продрогший Мейсон был уже на берегу. Против ожидания репортеры не караулили его, так что он спокойно дошел до своей машины, сел за руль и направился в свой офис. Подъехав к зданию, он выключил мотор, захлопнул дверцу и вошел в вестибюль. Ночной сторож, выполнявший также обязанность лифтера, открыв дверцу кабины, улыбнулся адвокату. — Поздно же вы работаете, мистер Мейсон. Ваша секретарша ждет вас в вашем офисе. На лице Мейсона отразилось удивление. — Она здесь с 11 часов, — добавил сторож. Шаги адвоката гулко отдавались в пустом коридоре. Открыв своим ключом дверь, ведущую из общего коридора прямо в его личный кабинет, он сразу увидел Деллу-Стрит, неловко прикорнувшую на вращающемся кресле. Она крепко спала. Услышав звук открывающейся двери, она с трудом приоткрыла глаза и сонно сказала: «Привет, шеф!» Она убрала с стола ноги и извиняюще улыбнулась. «Я заснула, когда передавали последнюю программу новостей. Это было в полночь». Делла кивнула на портативный приемник, стоявший на столе, и пыталась было подняться, но затекшие в неудобном положении ноги не слушались ее. «Господи, да у меня ноги заснули!» — рассмеялась она. «Который час?» «Половина второго ночи», — сказал Мейсон, едва успел подхватить ее, увидев, что она пошатнулась. «Боже мой! По всему телу словно булавки втыкают», — пожаловалась она. «Долго же я спала?» Мейсон взял Деллу под руку и стал осторожно водить по кабинету. Она то и дело морщилась от неприятного ощущения в ногах. «Зачем ты сюда пришла?» «В 10 часов по радио передали, что Сэмюэль Грейп убит в своем кабинете, что все находящиеся в роге изобилия задержаны до выяснения обстоятельств. Вот я и подумала, что тебе что-нибудь понадобится. И решила, что лучше справлюсь с делами, если буду здесь, а не у себя дома. Кто-нибудь приходил сюда?» «Нет, никто. Но в вечерней передаче было кое-что не слишком приятное. Мол, Перри Мейсон, известный адвокат, находился в момент убийства на борту рога изобилия и был задержан властями для допроса. Полиция ищет таинственную седовласую женщину, лет 50-55, одетую в серебристое платье и серебристые туфли и с ниткой жемчуга вокруг шеи. Шеф, с чего это миссис Бейсон понадобилось отправляться туда? У тебя была назначена встреча с ней?» «Нет», — ответил Мейсон. «Она заявила, что приехала туда с единственной целью — помочь мне в случае необходимости. У нее должен был быть пистолет», — сказала Делла, и, сделав еще пару шагов, со вздохом добавила: «К сожалению, шеф должна сознаться, что мои конечности снова в полном порядке». Он отпустил ее, она неуверенно прошлась по комнате и усела за стол. «Давайте сразу перейдем к делу, шеф, времени у нас мало. Моя квартирная хозяйка абсолютно надежный человек, я с ней в прекрасных отношениях. Я уже сказал ей, что жду в гости своих друзей, что мне их негде разместить, поэтому я хотел бы снять на несколько дней соседнюю квартиру. Я уплатил ей за неделю вперед, потом отправилась к тебе домой и собрала твои вещи в чемодан. По-моему, я положил туда все, что нужно. Костюм не поместился, но зато поместились носки, галстуки, бритвенные принадлежности, зубные щетки, пижама. Я сунул туда даже тапочки, которые стояли у тебя под кроватью. Я подумал, что тебе, возможно, на некоторое время захочется скрыться». — Что ты сделала с чемоданом? — спросил адвокат. — Отвезла его на квартиру, о которой только что говорила. Я подумала, что после того, как они тебя отпустят, и за тобой наверняка установят слежку. И если станет известно, что ты вышел из квартиры с чемоданом... — Ты у меня молодец, Делла, — сказал Мейсон. — Выключи свет, мы уходим. — Понимаешь, — сказала она, выключая свет. Таким образом, ты будешь иметь со мной связь, и никто ни о чем не догадается. Эта квартира сообщается с моей, так что я смогу кормить тебя прямо там. Делла, какая ты умница. Я не сомневаюсь в том, что через несколько часов на меня будет оформлен вызов в суд. А я совершенно не желаю появляться в суде в качестве свидетеля. Где твой автомобиль? На стоянке. Отлично. Я сяду в свою машину и объеду вокруг квартала. Если за мной следят, то я сначала собью с толку соглядатаев. Если же нет, то я сразу поеду за тобой. Когда доберешься домой, позвони Полу Дрейку. Возможно, твоя линия уже прослушивается.